Я нашел Орла Портера в баре, где он пил джин с газировкой. На его лице и без того малопривлекательном застыло угрюмое выражение, нисколько не радующее глаз. Он явно был в дурном настроении, что нередко случается, когда томящееся в разлуке сердце А понимает, что шансы преодолеть препятствия к воссоединению с томящимся в разлуке сердцем Б равны в лучшем случае 8 из 100. Мрачность Орла могла объясняться и другими причинами. К примеру, до него дошло известие, что сегодня утром в Москве ликвидировали какого-нибудь его приятеля. А возможно, он и сам укокошил капиталиста и теперь не знает, как избавиться от трупа. Но я все же был склонен приписать его унылый вид терзанием любви и даже слегка пожалел его. Орла встретил меня взглядом чернее тучи, и мне стало ясно, что мы никогда не будем обмениваться с ним рождественскими подарками. И еще я подумал, глядя на Орла, как же его много, и все антивустеровской закваски. То же самое мне обычно приходило в голову при виде спода. Наверное, есть во мне что-то, пробуждающее низменные страсти в мужчинах 8 футов роста и 6 футов в плечах. Как-то я поделился своим наблюдением с Дживсом, и он согласился, что это просто удивительно. Чем ближе я к нему подходил, тем тусклее становился его взор. Что бы на самом деле не расстраивало его, мое прибытие не послужило лучом света во мраке его души. Выражение его лица оставалось постным, как у зрителей бесплатных дневных спектаклей или как у снулой рыбы на прилавке. Не повеселел он даже тогда, когда я передал ему послание Ванессы. Последовало продолжительное молчание, нарушаемое лишь бульканьем стекавшей в его глотку газировки. Наконец Орла заговорил, но голосом ожившего трупа из фильма ужасов, где герой поднимает надгробную плиту в склепе под разрушенной часовней, а покойник Вознидов вступит с ним в беседу. «Не понимаю». «Что ж тут непонятного?» — удивился я, добавив «товарищ», поскольку вежливость еще никому никогда не повредила. «Готов бескорыстно оказать любое доступное мне содействие в разрешении небольших затруднений, которые могут у тебя возникнуть. Я пришел помочь». Я подмешал в свои слова столько тепла, что хватило бы расплавить медного истукана. Но на Орла мои слова не произвели ни малейшего действия. Он продолжал сверлить меня взором тети Агаты. «Странно. Ты уверяешь, будто у вас всего лишь шапошное знакомство, а между тем она готова нелегально приходить к тебе в твой дом. Если еще вспомнить, как конспиративно ты вел себя в Эксфорд-корте, то все это не может не навести на подозрение». «Когда ваш собеседник пускает в ход такие слова, как «нелегальный» и «конспиративный», да еще говорит про подозрение, тут всякий благоразумный человек будет действовать с оглядкой. Но, к счастью, я мог дать простое и ясное объяснение, что я и сделал, с обезоруживающей откровенностью, полагая этим разрешить все недоразумения. В моем появлении в Эксфорд-корте не было ничего нелегального. Я оказался там по ошибке. А визит мисс Кук в мой дом было конспиративным по неволе, потому как отец не спускает с нее глаз. И ко мне она пришла, потому что никак иначе не смогла с тобой связаться. Она не знала, что ты приехал в Мейден-Эксфорд, и боялась, что если ты ей напишешь письмо, оно попадет к папаше. Ему перехватить письмо, адресованное дочери, это расплюнуть. Мне казалось, что я объяснил все как нельзя более убедительно. Но Орла продолжал сверлить меня глазами. «И все-таки странно, почему именно тебя она сделала своим доверенным лицом», — гнул он свое. «Это предполагает близкие отношения». «Ну что ты, какое там? Мне доверяют свои секреты девушки, с которыми я почти не знаком. Они видят во мне отца». «Хорош, отец. Если девушка видит в тебе отца, надо проверить, все ли в порядке у нее с головой». «Ну ладно, скажем, брата. Они знают, что добрый старый Берти никому не разболтает их маленькие тайны». «Нашелся добрый старый Берти. Если хочешь знать, по-моему, ты змей, который шныряет вокруг и похищает наших любимых женщин». «Ничего подобного», — возразил я. «Вот, оказывается, чем на самом деле занимаются змеи». «Мне все это кажется сомнительным», — продолжал Орла. И тут он, к моей радости, вдруг сменил тему. «А ты знаешь человека по имени Спофорд?» Я ответил, что нет, вроде бы не знаю. «П.Б. Спофорд, здоровенный детина с подстриженными усиками». «Нет, я с ним не знаком». «И не скоро познакомишься, он в больнице». «Прискорбно слышать. Как же он туда попал?» «А это я его отправил туда. Он поцеловал женщину, которую я люблю, на пикнике, который устраивает клуб мероприятий и развлечений на свежем воздухе при школе искусств Слейда». «А ты, Вустер, целовал когда-нибудь женщину, которую я люблю?» «Что ты, боже, сохрани!» «Смотри, не вздумай!» «А долго она у тебя пробыла?» «Считанные секунды. Впорхнула на мгновение и тут же выпорхнула. Только и успела сказать, что ты похож на рыцаря в сверкающих доспехах на белом коне, и просила передать, что будет ждать тебя завтра ровно в 3 часа в моем доме». Похоже, это его успокоило. Он все еще хмурился, но уже не как Джек-потрошитель, замысливающий очередное убийство. Однако у него еще оставались некоторые сомнения. «Мне не кажется удачной идея встречаться у тебя дома». «Это почему же?» «Ты будешь путаться под ногами». «О, с этим все в порядке. Не беспокойся, товарищ. Я пойду прогуляться». «Ах так!» — обрадовался он. «Пройдешь прогуляться — очень полезное дело. Разомнешься хорошенько. Разрумянишься. Только не спеши. Не торопись с возвращением. Тут, говорят, есть красивые места, которые стоит осмотреть». На этой добросердечной ноте мы и расстались. Орла отправился к стойке за новой порцией джина с газировкой, а я к себе домой, чтобы сообщить Ванессе, что пурпарлер, то бишь переговоры по-французски, прошли успешно, и Орла прибудет к стартовой отметке завтра ровно в 3 пополудни. «Как он выглядел?» — озабоченно спросила она. Ответить на этот вопрос было непросто, поскольку Орла выглядел как мелкий гангстер, который мается флюсом. Но я зачинил несколько тактичных слов, и, как сказал бы Джеффс, они были встречены с чувством удовлетворения. Ванесса наконец-то ушла. Сразу же после ее ухода в комнате снова возник Джеффс. Вид у него был слегка смущенный. «Мы не закончили наш разговор, сэр. Нас прервали». «Да, Джеффс, нас прервали. Но я рад сообщить вам, что мне больше не нужен ваш совет. Пока вы отсутствовали, ситуация прояснилась. Стороны договорились о встрече, и в скором времени она состоится, притом здесь, в этом самом доме, завтра в 3 часа дня. Чтобы не быть помехой, я отправлюсь на прогулку». «Весьма отрадно слышать это, сэр», — сказал Джеффс и, на мой взгляд, попал в самую точку. На следующий день без 3:50 я припоясал чресло и готовился исчезнуть, как вдруг явилась Ванесса Кук. Мое присутствие неприятно удивило ее. Она поморщилась, словно от меня дурно пахло, и спросила: «А вы еще не ушли?» Подобный вопрос показался мне довольно-таки бестактным, даже для гордой красавицы, но, следуя своему правилу всегда оставаться «пр», то бишь благородным, я миролюбиво ответил: «Уже ухожу». «Ну так идите же», — приказала она, и я пошел. На улице все было по-прежнему, не на чем взгляд остановить. Тут и там столетние старцы обменивались воспоминаниями об англобурской войне. Какая-то собака с интересом изучала нечто, обнаруженное ею в сточной канаве. И больше ничего. Совершеннейшая пустота. Я дошел до конца улицы, посмотрел на юбилейную поилку для скота. Потом перешел на другую сторону и двинулся в обратном направлении, размышляя о том, как бы был доволен Эдже Мергатроид, если бы видел меня сейчас. И тут мое внимание привлек магазин, совмещенный с почтой. Я вспомнил, как Джейвс говорил, что здесь не только продаются марки, почтовые открытки с видами, носки, ботинки, рабочая одежда, розовые леденцы, желтые леденцы, бечевка, сигареты и канцелярские принадлежности, но есть еще и небольшая библиотека. Я вошел. Отправляясь в дорогу, я не прихватил с собой никакой литературы для чтения, а между тем не хотелось пренебрегать своим интеллектуальным развитием. Как все подобные сельские заведения, библиотека не стремилась идти в ногу со временем. Я колебался в выборе между романами «По царскому велению» и «Тайна извозчика». Увы, ничего лучше мне не удалось обнаружить. Как дверь вдруг распахнулась, и в магазин вошла Анжелика Брискоу, миловидная барышня, с которой я познакомился за обедом в Эксфорд-холле. Дочь викария, если помните. Увидев меня, Анжелика повела себя довольно странным образом. Она вдруг приняла таинственный вид, точно нигилистка на встрече с нигилистом из романа «По царскому велению». Хотя я еще не читал этого сочинения, но было ясно, что в нем нигилистов и нигилисток не счесть. И они постоянно друг с другом встречаются и строят страшные козни. Анжелика схватила меня за руку и, понизив голос до зловещего шепота, произнесла: «Он уже принес?» И я совершенно не понял, о чем она. Мне хочется считать себя учтивым светским человеком, который не хуже всякого другого умеет перекинуться шуткой другой с хорошенькой девушкой. Но, признаюсь, на сей раз я не нашелся с ответом и уставился на нее в немом изумлении. Трудно представить, чтобы дочь викария состояла в тайном обществе, но никак нельзя было иначе объяснить ее слова. Они прозвучали как секретный пароль, некий условный знак, который понятен лишь тем, кто принадлежит к членам грозной семерки. У них там на хорошем счету и заплатил все положенные взносы. Спустя мгновение ко мне вернулся дар речи. Не вполне, но хотя бы отчасти. Вымолвил я. Судя по всему, Анжелика удовлетворилась таким ответом и сразу перестала строить из себя героиню романа «По царскому велению» и снова стала милой девушкой, которая вполне вероятно играет на органе в церкви у своего отца. «Понимаю, еще не принес. Конечно, такое дело требует времени». «Какое дело?» «Не могу вам объяснить. Вон идет отец». В магазин забрел преподобный Брискоу с целью, как стало очевидно, купить полфунта розовых и полфунта желтых леденцов для поощрения самых хороших мальчиков из церковного хора. Его появление прервало дальнейшие откровения миловидной барышни, и с этого момента наша беседа касалась лишь погоды, состояния церковной крыши, и как чудесно выглядит ваша тетя, так приятно было снова повидаться. Обменявшись с ними несколькими бессвязными фразами, я оставил своих собеседников и продолжил прогулку. Очень непросто определить, сколько времени потребуется двум разлученным, а затем внезапно воссоединенным сердцам, чтобы связать воедино все разорванные нити. Для пущей уверенности я отвел на свидание Орла и Ванессы около 1,5 часов и не ошибся в своих расчетах. Когда я вернулся домой, оба уже убрались в освояси. У меня из головы никак не выходил странный вопрос, заданный мне Анжеликой Брискоу. Чем больше я над ним размышлял, тем больше зашифрованным он мне казался. Я имею в виду ее фразу «Он уже принес?» «Кто он?» «И что должен был принести?» Я позвал Дживса, чтобы выяснить, что он думает по этому поводу. «Дживс, — начал я, — предположим, вы заходите в магазин и берете в тамошней библиотеке роман «По царскому велению». И тут появляется дочь викария, и безо всяких вступлений, даже не сказав привет, обращается к вам с вопросом, он уже принес, как бы вы истолковали ее слова». Дживс задумался. Его быстрый ум заработал сразу в нескольких направлениях, как он сам однажды выразился. Он уже принес, сэр? Именно так. Я бы пришел к заключению, что какой-то знакомый должен был прийти или еще придет вскоре и принесет юной леди некий неизвестный предмет. Именно так я и подумал. А что представляет собой этот неизвестный предмет, мы, по всей видимости, узнаем в свое время, так? Вне всякого сомнения, сэр. Ну что ж, будем терпеливо ждать, пока все не прояснится. Да, сэр. А пока отложим эту тему. Скажите мне, как прошла встреча мисс Кук и мистера Портера? Успешно? Да, сэр. Некоторое время они беседовали. Тихими прерывающимися голосами? Нет, сэр. Леди и джентльмен разговаривали на повышенных тонах. Странно. По-моему, влюбленные обычно шепчутся. Но не в разгар ссоры, сэр. Господи помилуй, они ссорились? И весьма бурно. Их было отчетливо слышно на кухне, где я читал том Спинозы, который вы столь любезно подарили мне на Рождество. Дверь оставалась приоткрытой. Таким образом вы стали свидетелем по слуху? От начала и до конца, сэр. Расскажите мне все, Джейвс. Очень хорошо, сэр. Я должен начать с того, что мистер Кук, как опекун, распоряжается деньгами, оставленными мистеру Портеру, его дядей, который, оказывается, был коммерческим партнером мистера Кука. Да, знаю, Портер мне рассказывал. Пока мистер Кук не откажется от своего опекунства, мистер Портер не может позволить себе жениться. Насколько я понял, его нынешняя работа не очень щедро вознаграждается. Ну, он продает страховые полисы. Я не говорил вам, что купил у него страховку от несчастного случая. Не припомню, сэр. А потом еще застраховал у него жизнь. И все это на суммы, превышающие самые алчные мечты. Поддался на уговоры. Продолжайте. Рассказывайте мне все. Да, сэр. Мисс Кук уговаривала мистера Портера потребовать встречи с ее отцом. Чтобы заставить выложить его денежки? Вот именно, сэр. «Будь твердым», — говорила она, — «покажи характер, посмотри ему в глаза и стукни кулаком по столу». Иными словами, она предложила конкретные меры. «Да, сэр». «И что же он тогда на это ответил?» «Он сказал, что как только он начнет стучать кулаком по столу в присутствии мистера Кука, тот освидетельствует его как психически невменяемого и упрячет в ближайший дом для умалишенных. Или, как он выразился, в психушку. Странно. Сэр, никогда бы не подумал, что Портер способен проявить такое... Ну, как же это называется-то? Быть может, малодушие? То слово, которое вы ищете, сэр. Возможно. Помню, что оно вроде бы начинается на «ма». Мне показалось это странным, потому что я полагал, что рыцари в блестящих доспехах ни перед чем не робеют. Они, очевидно, делают исключение для мистера Кука. Насколько я понял из вашего рассказа о посещении Эксфорд-Корта, этот джентльмен отличается на редкость грозным нравом. Совершенно верно. Вы когда-нибудь слышали о капитане Блайес к Брига Баунти? Да, сэр. Я читал о нем книгу. А я смотрел кино. А слышали ли вы о Джеке Потрошителе? Да, сэр. Вот сложите их вместе, и что получите? Кука. Все дело в арапнике. Можно встретить лицом к лицу человека злобного, как гремучая змея, изрыгающего черные ругательства, и не дрогнуть. Но дайте ему охотничий хлыст, и вы пропали. Я чудом ушел из Эксфорд-Корта, сохранив в неприкосновенности седалище своих брюк. Но продолжайте, Джейвс. Что случилось потом? Можно я приведу в порядок свои мысли, сэр? Разумеется, сколько угодно. Благодарю вас, сэр. Хотелось бы связно изложить происшедшее. Упорядочивание мыслей заняло у него от 20 до 30 секунд. Затем он представил последовательный отчет о ссоре между Ванессой Кук и О'Джей Портером, которая бы затмила знаменитый бой между Джином Танни и Джеком Демпси в Чикаго. Сразу же после того, как мистер Портер отказался идти к мистеру Куку и стучать кулаком по столу, мисс Кук завела разговор о кошке. Какой кошке? Той самой, которую вы встретили в Эксфорд-Корте и у которой завязалась столь крепкая дружба с лошадью мистера Кука. Потейто-чипом. Мисс Кук подговаривала мистера Портера похитить кошку. Ничего себе! Да, сэр. Женские особи вида более ядовиты, чем мужские. Метко сказано, подумал я. Ваши слова, спросил я. Нет, сэр. Цитата. Что ж, продолжайте, сказал я, отметив про себя, сколько же всего замечательного наговорил когда-то Шекспир. Женские особи вида более ядовиты, чем мужские. Достаточно вспомнить мою тетю Агату и ее мужа, чтобы понять всю истинность этих слов. Я понял, Дживс. С кошкой в руках Портер получит сильную позицию против Кука в споре за капиталы, находящихся у него под опекой. Именно так, сэр. Рем аку тетигисти. И должно быть, как раз сейчас Орла находится в Эксфорд-Корте и вонзает зубы в старого капитана Блая. Нет, сэр. Он категорически отказался выполнить просьбу мисс Кук. Ни за что на свете, отрезал он. Этот тип Оджи Портер не слишком склонен к сотрудничеству. Да, сэр. Отчасти напоминает Вааламову ослицу, заметил я, имея в виду персонаж, который фигурировал в школьной экзаменационной работе, когда я получил награду за знание Библии. Если помните, она тоже заупрямилась, ни тру, ни ну. Да, сэр. А мисс Кук, наверное, взбеленилась. Действительно, из ее слов можно было понять, что она недовольна. Она назвала мистера Портера трусливым ничтожеством и заявила, что больше никогда не станет с ним разговаривать и просит не посылать ей писем, телеграмм или почтовых голубей. Да, похоже на разрыв. Да, сэр. Я вздохнул. Не то чтобы очень глубоко, а так, слегка. Сострадательному человеку неизбежно взгрустнется при виде того, как юная любовь разбивается о скалы. Я не представлял себе, как можно по собственному горячему желанию вступить в брак с Орла Портером, и сам содрогнулся бы от макушки до носков от одной только ужасной мысли, чтобы мне жениться на Ванессе Кук. Однако эти двое были такой подходящей парой, обидно, что какие-то сказанные в сердцах слова преградили им путь к алтарю. Вместе с тем в их разрыве была и положительная сторона. Он послужит Ванессе хорошим уроком. Наконец-то ей попался тот, кем она не сможет помыкать по своему капризу. Я сказал об этом Дживсу, и он согласился, что можно посмотреть на вещи и в таком разрезе. Может быть, перестанет воображать себя Клеопатрой или кем-то еще там. Совершенно верно, сэр. Я с удовольствием бы продолжил нашу беседу, но Дживсу не терпелось вернуться к своему Спинозе. Наверное, я оторвал его от чтения в том месте, когда Спиноза приблизился к разгадке тайны обезглавленного трупа на полу в библиотеке. «Хорошо, Дживс», — сказал я, — «пока это все». «Благодарю вас, сэр». «Если вам придет в голову какое-нибудь объяснение загадочной фразы «он уже принес», пришлите мне докладную записку». Я говорил шутливо, но мне было совсем не весело. Непонятные слова Анжелики Брискоу лишили меня душевного равновесия. Весьма вероятно, что за моей спиной творятся вещи, которые мне не сулят ничего хорошего. В прошлом я немало пострадал от проделок девиц в возрасте Анжелики. Одна Стифи Бинг чего стоит. И неудивительно, что я стал осторожным и подозрительным, как лиса, которую годами травят члены охотничьего общества Пайчли. Говоря обиняками, кажется, есть такое выражение, Анжелика Брискоу навела меня на неприятную мысль, что здесь кроется какая-то тайна. Тайны хороши только в книгах. Я люблю свернуться калачиком на диване с последним романом Агаты Кристи в руках. Но в обычной жизни они вовсе не нужны. От них только одна головная боль. У меня уже начинало стучать в висках, как послышался какой-то шум. Дверь распахнулась, и ко мне вошла Ванесса Кук. На лице еще остались следы недавнего столкновения. Щеки пылали, глаза сверкали, а при взгляде на ее зубы не оставалось сомнений, что они еще совсем недавно свирепо скрежетали. Весь вид барышни свидетельствовал о том, что ее эмоциональная натура охвачена смятением. «Берти!» — проговорила она. «Привет, привет!» — отозвался я. «Берти, я согласна стать вашей женой!» Вы, естественно, ожидали, что в ответ на подобное заявление я произнесу что-то вроде «О, боже мой!» или «Кем-кем вы согласны стать?» Однако я остался сотоводче, превратился в немое изваяние. Я лишь вытаращил глаза, как те ребята, о которых говорил Дживс, что в безумной догадке они молча застыли на вершине Дарьена. Слова Ванессы поразили меня, как гром среди ясного неба. Когда я в прошлом делал ей предложение, она отвечала таким категорическим отказом, что казалось, с этого направления мне больше ничего не угрожает. Мы даже не останемся просто друзьями. Она тактично, но недвусмысленно дала понять, что скорее умрет в канаве, чем станет моей женой. И вот вам, пожалуйста. Выходит, мужчина вообще никогда не может быть уверен в собственной безопасности? Так что ли? Неудивительно, что у меня, как говорится, язык прилип к гортани. А Ванесса, наоборот, разговорилась. Облегчив душу признанием, она явно почувствовала себя лучше. Огонь в глазах погас, зубы больше не скрежетали. Не говорю, что теперь без опаски повстречал бы ее в темном переулке, но в ней, несомненно, произошли изменения к лучшему. «Свадьба у нас будет очень-очень скромная», — рассуждала она. «Всего несколько моих лондонских знакомых, а может быть даже более чем скромная. Все зависит от отца. Грубо говоря, он относится к вам как полицейский, к врагу общества номер один, заявившемуся к ним на ежегодный бал. Не знаю, что вы ему сделали, но только я в жизни не видела его таким пунцово-лиловым, как в тот момент, когда за обедом назвали ваше имя. Если его отношение к вам не изменится, нам придется бежать. Меня это нисколько не смущает. Наверное, многие назовут мой поступок опрометчивым, но я готова пойти на риск. Я мало вас знаю, это правда, но человек, при одном упоминании имени которого у моего отца застревает кусок в горле, не может быть безнадежно плохим. Наконец-то мой язык отлип от гортани, и я вновь обрел дар речи. Как, надеюсь, и те ребята на вершине Дарьена. Но я не понимаю. Чего же вы не понимаете? «Я думал, что вы собираетесь замуж за Орла Портера». Она фыркнула и причмокнула. Так хлюпает слон, вытягивая ногу из топкой грязи в чаще берманского тикового леса. По всей видимости, я коснулся обнаженного нерва. «Вы так думали? Вы заблуждались». Какая девушка, сохранившая хотя бы крупицу здравого смысла, выйдет замуж за человека, который отказывается выполнить ее пустячную, ничтожнейшую просьбу, лишь только потому, что, видите ли, он боится ее отца. Если бы Орла Портер свалился с лестницы и сломал шею, я бы только порадовалась. с каким наслаждением я бы прочитала его имя в колонке некрологов в «Таймсе». Но выйти за него замуж? Что ж за мысль? Ой, нет, вы меня вполне устраиваете, Берти. Кстати, это имя мне совершенно не нравится. Пожалуй, я вас буду называть Гарольд. Да, вы вполне мне подходите. Разумеется, у вас много недостатков. Как-нибудь на досуге я укажу вам на некоторые из них. Например, продолжила она, не дожидаясь, пока окажется на досуге, вы слишком много курите. Когда мы поженимся, вам придется это бросить. Курение – это всего лишь дурная привычка. Толстой, сослалась она на какого-то своего знакомца, которого я не имею чести знать, утверждает, что такое же удовольствие можно получить от того, если просто вертеть пальцами. Я чуть было не ответил ей гневной отповедью, что ее Толстой просто спятил, однако вовремя сдержался. Откуда мне знать? А вдруг это ее близкий друг, и она не потерпит ни малейшей критики в его адрес, даже самой справедливой? А что случается с теми, чьи критические замечания пришлись Ванессе не по вкусу, например, с полицейскими, хорошо известно. И еще этот ваш глупый смех. Над ним надо будет поработать. Если вам смешно, вполне достаточно спокойно улыбнуться. Лорд Честерфилд пишет, что по достижении им совершеннолетия никто никогда не слышал, чтобы он смеялся. Но вы вряд ли читали письма лорда Честерфилда к сыну. Конечно, не читал. Бертрам Вустер не читает чужих писем. Если бы я служил на почте, то не читал бы даже почтовых открыток. Я составлю вам список необходимой литературы. Она, кажется, собралась перечислить несколько названий. Но в этот момент в комнату ворвалась Анжелика Брискоу. «Принес?» — во весь голос осведомилась она. Но, заметив Ванессу, охнула и ускользнула, как угорь в ил. Ванесса проводила ее снисходительным взглядом. «Эксцентричная барышня», — заметила она. Я согласился, что Анжелика Брискоу действительно перемещается в пространстве загадочным образом и чудеса творит. Ванесса ушла, а я рухнул в кресло и закрыл лицо руками. До этого у меня были веские основания. Ведь я только что обручился с девушкой, которая намерена заставить меня бросить курить. В это время у входных дверей раздался шум, который ни с чем было нельзя перепутать. Эта тетя вытирала ноги о коврик. В следующее мгновение сестра моего покойного отца Далия с разгону влетела в комнату, покачнулась, повернулась, чертыхнулась и, наконец, обретя равновесие, спросила. «Принес?» «По-моему, я человек невспыльчивый, особенно в отношениях со слабым полом. Но когда каждая из них при виде вас вопит «принес», это не может не задеть самолюбие». Я смирил тетю Далию свирепым взглядом, каким племянники не должны смотреть на теток, и проговорил довольно резким тоном. «Если бы хоть одна из вас оставила эту манеру разговаривать как героиня романа по царскому велению, мир стал бы лучше. Что принес?» «Кошку, разумеется. Что же еще, несчастный ты болван?» Ответила она с непосредственностью, с не искавшей такую популярность среди любителей лисьей охоты, в Куарне и Пайтчли. «Кошку Кука. Я ее похищаю. Точнее говоря, от моего лица действует агент. И я велела ему принести ее сюда». Я, как говорится, онемел. Если что-то может парализовать голосовые связки племянника, так это открытие, что любимая тетя имеет очень смутные понятия о разнице между добром и злом. За многие годы горький опыт должен был бы меня научить, что там, где в дело вступает тетя Далия, можно ожидать чего угодно. Для нее не существует пределов. И тем не менее, я был... есть какое-то такое подходящее слово. Ах да, вспомнил. Я был огорошен. Как известно, любая женщина, когда хочет, чтобы ее слушали, старается огорошить аудиторию, и меня не удивило, что тетя Далия воспользовалась моим молчанием, чтобы захватить инициативу. Понимая, что от нее требуется хоть какое-то объяснение, она выступила с художественной декламацией, не опуская подробностей и не заботясь о сжатости изложения. Стартовав со скоростью 75 миль в час, она ринулась вперед. «Для начала я должна объяснить одной дурей башке, тебе, если взять первый попавшийся пример, в каком сложном положении я оказалась, когда приехала в Брискоу. Приглашая меня в Эксфорд-Холл, Джимми на все лады превозносил шансы его лошади Симлы на предстоящих скачках. Утверждал, что дело верное, и что поставить на Симлу все равно, что найти кошелек на улице. Я, бедная слабая женщина, позволила себя уговорить и в надежде на выигрыш пожертвовала всем, что имела, вплоть до самых интимных предметов туалета. И лишь после приезда, изучив общественное мнение, я узнала, что ставить на Симлу не такое уж и надежное дело, а совсем даже наоборот. Лошадь Кука Потейто Чип нисколько не уступала ей в быстроте и выносливости. В сущности, велика была вероятность, что обе лошади одновременно придут к финишу. Если только следи внимательно, Берти, если только одна из них не сорвется на тренировках. И тут появляешься ты с конфиденциальной информацией, что Потейто Чип не сможет готовиться к соревнованиям, если лишится вдохновляющего общества той самой кошки. И тут на меня снизошло озарение. Из уст младенцев и грудных детей, сказал я себе. Из уст младенцев и грудных детей. Как в Псаломе написано, помнишь? Псалом 8, стих 3. Мне хотелось выразить пожелание, чтобы тетя Далия не прибегала к таким сильным выражениям. Но разве и скажешь? Когда моя престарелая родственница завладевает разговором, нечего и пытаться вставить хотя бы одно слово. Я упомянула, продолжала она, что поставила на Симлу все, что имела. Скажу точнее, ставка значительно превышает все, чем я располагала. В случае проигрыша я не смогу заплатить и вынуждена буду обратиться к Тому за изрядной суммой. А у Тома, как тебе известно, когда приходится раскошеливаться, случается несварение желудка. Можешь вообразить, что со мной творилось. Если бы не Анжелика Брискоу, все кончилось бы неминуемым нервным срывом. Только усилием моей железной воли я сдерживала себя, чтобы не лезть на стенки и не выть, как фея-плакальщица. Слишком чудовищным было напряжение. Я все еще сидел огорошенный, но все-таки сумел переспросить. «Анжелика Брискоу?» Так как не понял, при чем тут она? Тетя продолжала. «Только не говори, что не помнишь ее. И вообще непонятно, почему ты до сих пор не сделал ей предложение. Обычно тебе на это требуется 5 минут после знакомства с любой девушкой. Кроме уж совсем безобразных. Вероятно, от того количества портвейна, который ты в себя залил, у тебя в глазах помутилось. Анжелика, дочь преподобного Брискоу, после твоего ухода мы с ней разговаривали, и выяснилось, что она тоже поставила на Симлу, и немало. И теперь ума не приложит, как вывернуться, если Симла проиграет. Я рассказала ей про кошку, и она с восторгом поддержала мою идею выкрасть ее и, более того, разрешила трудность, которая меня смущала, а именно, как осуществить похищение». «Видишь ли, такое дело не каждому по плечу. Например, я для него не гожусь. Тут нужен кто-то наподобие краснокожих индейцев, о которых я еще девочкой читала в книгах Фенимора Купера. У этой публики ни одна веточка под ногой не хрустнет. А у меня совсем другая комплекция. Что правда, то правда. Возможно, в юности моя престарелая родственница была грациозна, как сильфида, но с годами она приобрела известную солидность. И уж коли теперь на закате своих дней она наступит на какую-нибудь веточку, раздастся такой грохот. Точно газопровод взорвался. Но Анжелика нашла выход. Девушка просто прелесть. Всего-то навсего дочь священника. А какие организаторские способности, как у выдающегося государственного деятеля? Она не колебалась ни минуты. Лицо просветлело, глаза засияли. И она сказала: «Это дело для Билли Грэхэма». Я с удивлением посмотрел на тетю Далию. Имя мне было знакомо, но я никогда не соотносил его с успехами в искусстве перемещения кошек, особенно чужих, из точки А в точку Б. По правде говоря, я даже думаю, что мистер Грэхэм по роду своих занятий, скорее всего, не одобрил бы вид такой деятельности. Примечание. Билли Грэхэм, пользующийся мировой известностью, американский проповедник и миссионер, родившийся в 1918 году. Я выразил недоумение, но тетя объяснила мне мою вполне естественную ошибку. Его настоящее имя Герберт Грэхэм, но все его почему-то называют Билли. Почему? Да такой деревенский юмор. Такого здесь сколько угодно. Здешний Билли Грэхэм — король местных браконьеров. У него под ногой даже не хрустит ни одна ветка. Все лесники на миле вокруг много лет пытаются поймать его с поличным, но это безнадежно. Подсчитано, что 76,8% пива, проданного в Гусе и Кузнечике, приобретено измученными лесниками, заливающим горе пивом, после того, как Билли обвел их в очередной раз вокруг пальца. Я все это знаю со слов Анжелики, которая с ним в большой дружбе. Она рассказала ему о наших тревогах, и он выразил готовность немедленно взяться за дело. Он тем более годится для этой операции в Эксфорд-Корте, что там служит судомойкой его племянницы Марлин. Если его заметят, ни у кого не возникнет никаких подозрений. Он всегда может сказать, что пришел проведать ее, и, честно говоря, все складывается так, как будто нам помогает само провидение. Я ужаснулся. Меня особенно потрясло ее намерение обратиться к услугам наемного убийцы, который, вполне вероятно, всю последующую жизнь будет ее шантажировать. Что же касается Анжелики Брискоу, то оставалось только диву даваться, до чего докатились дочери священников. Я попробовал урезонить тетушку. «Вы не сделаете этого, старая прародительница. Это же все равно, что испортить лошадь перед скачками». «Если вы думаете, что после моих слов ее щеки покрылись краской стыда, то вы плохо знаете теток». «Порча лошади считается обычной мерой предосторожности. К ней прибегает всякий, у кого появляется такая возможность», — возразила она. «Вустеры не привыкли сдаваться, и я предпринял новую попытку». «А как же чистота скаковой дорожки?» «Ха, ерунда. Мне больше нравится, когда не все чисто. Так интереснее». «А что сказали бы члены Куорна по этому поводу? Или, если на то дело пошло, Патчли?» «Они прислали бы мне телеграмму с пожеланиями удачи. Ты не понимаешь, что такое местные деревенские скачки. Это тебе не Эпсом и не Эскот. Здесь само разумеется, само собой, что вы прибегаете к разным маленьким хитростям. От вас этого просто-напросто ждут. Года два назад лошадь Джимми по кличке Пуна участвовала в скачках в Бридмутте. И накануне соревнований один наймит Кука подстерег жокея, заманил в кабак гусь и кузнечик и напоил так, что на следующий день тот вышел на старт, жестоко страдая от похмелья, и хотел только одного — сидеть и плакать. Он пришел пятым, рыдая, и заснул прямо в седле. Разумеется, Джейми догадался, чьих рук это дело, но промолчал. Никаких претензий и обид ни с той, ни с другой стороны. И лишь после того, как Джимми оштрафовал Кука за выпас свиней без разрешения, отношения стали напряженными. Я выдвинул еще одно деликатное соображение. А что, если вашего агента поймают? Он же сразу выдаст вас, и ваша репутация в Бэддон-Эксфорде будет испорчена навеки. Его никогда не поймают. Он местный, неуловимый герой-разбойник. А мою репутацию в Мэдден-Эксфорде ничто не сможет замарать. Я здесь слишком популярная личность с тех пор, как в прошлом году исполнила на деревенском празднике песенку «Все хорошенькие девушки любят моряка». Они у меня в проходах катались. Три раза бесировала, а кланялась столько, что, ой, даже в спину вступила. «Ой, избавьте меня от рассказов о ваших бесчинствах», — холодно произнес я. «Я была в матросском костюме». «Прошу вас», — простонал я в отвращении. «Ты бы видел, какие отзывы напечатала газета «Бритмутский Аргус». И к ее восторженным оценкам присоединились «Сомерсетский фермер» и «Вестник Южного края». Ну, да у меня нет больше времени сидеть тут и слушать целый день твою болтовню. Эльза пригласила к чаю каких-то зануд и хочет, чтобы я составил ей компанию. Не давай скучать кошке, когда она появится. Думаю, что у нее вкусы богемные, и, скорее всего, она предпочитает виски. Но попробуй все-таки предложить ей молока. С этими словами тетя удалилась за кулисы. Через дверь, слева, в глубине сцены, кипя энергией, как ни одна тетка на всем белом свете. Вошел Дживс. Его руки были заняты. «У нас теперь есть кошка, сэр», — объявил он. Я поднял на него безнадежный потухший взор. «Значит, он принес?» «Да, сэр. Несколько минут назад». «К задней двери?» «Да, сэр. Проявил должную сообразительность». «Он здесь?» «Нет, сэр. Отправился в пивную гусь и кузнечик». Я сразу перешел к делу. Не было времени ходить вокруг да около. Мне нужен был его совет, и притом совершенно немедленно. «Как я понимаю, Дживс, — начал я, — появление кошки по этому адресу позволило вам, как говорится, сложить два и два, и вы поняли, что на большой дороге совершилось черное дело». «Да, сэр. Я имел честь слышать миссис Траверс. У этой леди весьма зычный голос». «Очень точно сказано. Думаю, когда она охотилась в юности, ее было слышно в нескольких окрестных графствах». «Я готов в это поверить, сэр». «Что ж, если вам все известно, нет нужды объяснять ситуацию. Теперь перед нами стоит проблема, куда податься». «Сэр, вы же знаете, что я имею в виду. Я не могу просто сидеть, как это сказать, Дживс, сложа руки, сэр». «Вот именно. Я не могу просто сидеть, сложа руки, и не остановить эту авантюру. На карту, между прочим, поставлена честь Вустеров». «Вам не в чем винить себя, сэр. Не вы украли кошку». «Да, но это сделал один из членов моей семьи. Кстати, а тетю Далию могут посадить в тюрьму, если ее виновность будет доказана?» «Затрудняюсь ответить. Тут требуется консультация компетентного и авторитетного юриста. Но можно не сомневаться, что неприятного скандала не избежать. Вы хотите сказать, что ее имя станет притчей во языцах? Скорее всего, так, сэр. А с бедственными последствиями для пищеварения дяди Тома? Ха, скверно, Дживс. Этого нельзя допустить. Вам известно, что бывает даже после крохотного кусочка омара с дядей Томом? Кошку надо вернуть Куку. Весьма благоразумное решение, сэр. Вы не взяли бы на себя труд сделать это? Нет, сэр. Но это бы вполне отвечало бы феодальному духу. Несомненно, сэр. В средние века вассал поспешил бы исполнить такое поручение. Весьма вероятно, сэр. Это займет у вас 10 минут. Можете поехать на машине. Сожалею, сэр, но я вынужден заявить ноле прозекви, сэр. Тогда я должен подумать, что делать. Оставьте меня, Дживс. Мне нужно сосредоточиться. Очень хорошо, сэр. А не принести ли вам для бодрости виски с содовой? «Рэм аку тетикисти», — откликнулся я. Оставшись один, я направил всю свою мощь вустеровского интеллекта на решение этой проблемы, но тщетно. Несмотря на все мои усилия, я не мог придумать, каким образом вернуть кошку на исходные позиции, избежав при этом встречи с папашей Куком и его арабником. Мне вовсе не хотелось услышать свист хлыста вокруг своих ног. Как бы ни храбры были вустеры, есть вещи, от которых они стараются держаться подальше. Я все еще сидел погруженный в размышления, когда снаружи раздался бодрый клич, и кровь застыла у меня в жилах. В комнату стремительно ворвался Планк.